По случаю Дня Звезды 13 февраля в Центральном доме молодежи состоялось представление художественной агитбригады ЦК Союза молодежи. Поем о вечной молодежной державе, процветающей под лучами солнца. На представлении были приглашены работники Союза молодежи и соответствующих учреждений и учащаяся молодежь.